Две недели белые ночи, две случайных судьбы визави. И не нужен глазам переводчик в иностранной любви. Королева страны заснеженной, словно с глянца журнальных страниц. Твои губы такие нежные, поцелуем не знали границ. Слайд-шоу Питер лето, ночь крутит до рассвета. Героиня мелодрамы где-то с дамской сигаретой в платье декольте. Питер лето, ночь крутит до рассвета.